Иван крякнул, зажмурился, сморщился и залпом рванул стакан. «Еще?» — участливо спросила Таня. Муж грустно посмотрел на нее. «Боржоми не водка, много не выпьешь. А, впрочем, наливай». Они сидели в кухне. Перед Иваном стояла полная тарелка густого горячего борща со сметаной, плоская тарелочка с ломтями мягкого белого хлеба. На другой тарелочке, продолговатой, была выложена заранее вымоченная в молоке селедка с луком и постным маслом. На плите в чугунной кастрюльке аппетитно скворчала свинина с картошкой. «О себе», — шумно хлебая борщ, спросил Иван. «Я поел уже», — ответила Таня. Осень, зима и начало весны протекли у них мирно, тихо, скучно. Выписавшись из больницы, Иван покорно потащился вместе с Таней в наркологический кабинет, где пожилой въедливый врач долго беседовал с ними вместе и порознь, а потом заставил Ивана проглотить тошнотворно-сладкий порошок из круглой коробочки и предписал ему два раза в неделю посещать кабинет, кушать порошок, которое не полагалось выдавать на вынос, и проходить сеансы лечебного гипноза. Иван, всерьез напуганный больницей, ходил аккуратно и за все это время пропустил только два раза, когда валялся в простуде. Он очень поправился, округлился, и это создавало определенные проблемы экономического свойства. Пришлось обновлять ему весь гардероб, даже рубашки. Таня поджималась на чем могла и сумела даже выкроить на шикарный черно-белый рекорд, правда, в рассрочку на год, который теперь красовался в гостиной на бельевой тумбе, покрытой кружевной салфеточкой. На большее рассчитывать не приходилось. Иван теперь лопал, как бригада оголодавших китайцев. А денег в дом приносил пока не густо. 85 минус налоги. Он в поте лица трудился над каким-то справочником по Ленинградской области, вычитывая и сверяя бесконечные сводные и районные таблицы гектаров под картофель и емкостей под очистные сооружения. Естественно, такая работа не шибко вдохновляла, особенно в сочетании с затяжной вынужденной трезвостью. Он сделался ворчливо плаксивым и капризным, как беременная женщина. То воротил нос от блюд, которые ему прежде нравились, то выговаривал Тане за непомытую плиту, которую сам же и залил кофе, за неотутюженные вовремя брюки, за котлеты, в которые она, по его мнению, переложила луку. Правда, в самое последнее время он будто бы немного воспрянул духом, по вечерам и по выходным уединялся в своем кабинетике и что-то самозабвенно строчил. Таня, впрочем, не показывал ни строчки. Таня заканчивала первый курс техникума. По вечерам, убрав после ужина со стола, она доставала учебники и конспекты и садилась за домашние задания. Если Иван, утомившись, вылезал в гостиную и включал телевизор, она собирала тетрадки и уходила в кухню. Если же он устраивался там пить чай или кофе, она перебиралась обратно в гостиную. Такой порядок устраивал обоих. Иногда под настроение Иван брался выправлять ей сочинения, гонял по литературе и английскому. С чувством собственного превосходства он подробно разъяснял ей все ее ошибки, сожалея про себя, что этих ошибок так мало. Помимо общеобразовательных предметов по программе старших классов средней школы были и специальные: экономика, бухгалтерский учет, основы банковского дела. Тут уж Иван ничем помочь не мог, а преподаватели были строги, так что в отличнице Таня не выбилась, хотя и считалась добротной, успевающей студенткой. Иногда после занятий она заходила с подругами в кафе-мороженое полакомиться пломбиром с сиропом, а то и стаканчиком сухого вина. Но это получалось нечасто. Марина Александровна сильно переменилась и нисколько не докучала Лариным младшим. явившись 7 ноября с инспекцией, придирчиво обнюхав Ивана на предмет алкоголя и заглянув в холодильник, буфет, шкаф, сервант и даже в навесной шкафчик в ванной, она без особой охоты признала Ивана вполне обихоженным, а Таню относительно справной женой. Правда, вслух она сделала это признание несколько позже, в новогоднюю ночь. Получив приглашение от родителей, Иван устроил с Таней небольшой совет в филях, на котором было решено, что Новый год – праздник все-таки семейный, и, несмотря на наличие других вариантов, звали и девчонки из старого общежития, и сокурсницы, и соседи Пироговы, и коллега Ивана, запойный редактор Постромкин. «Надо идти в дом на Неве». Таня была тем более довольна таким решением, поскольку знала, что уж там-то никто не станет вливать стаканы со спиртным мужу в глотку. И в охотку приготовила к празднику гуся, салат оливье и еще прихватила клюквы для морса. И действительно, в знак солидарности с Иваном на праздничный стол выставили только морс, пепси-колу и минеральную воду. А под бой курантов чокнулись шипучим безалкогольным крюшоном. Однако, когда наевшийся и раздувшийся от выпитой жидкости Иван отчалил в 3:30 спать в бывшую свою комнату, свекр зашел в кухню, где Таня мыла посуду, заговорщицки ей подмигнул и поманил пальцем. В гостиной при свечах их поджидала Марина Александровна. На очищенном от десерта столе стояла бутылка коньяка «Двин», марочный молдавский херес, 2 тарелочки с лимоном и мелко нарезанным сыром и бокалы с рюмками. «С Новым годом, Танечка!» — сказал свекор, разливая вино. А Марина Александровна поднялась и расцеловалась с невесткой. После нескольких бокалов она размякла, разоткровенничалась и заявила Тане, что хотя поначалу и была противницей такой женитьбы сына, убедилась, что Иван попал в надежные и любящие руки. И теперь, когда душа ее спокойна, она, наконец, может пожить и для себя. Таня ее не очень поняла, что такое пожить для себя. А для кого же свекровь жила до сих пор? Но сочла за благо промолчать и только согласно кивала головой. Павел Иванович, уже прилично набравшийся, пустил слезу и только приговаривал: «После нас все вам достанется, детки мои хорошие, и квартиры, и мебеля. Только вы уж постарайтесь нас ублажить на старости лет». «Ты что это, отец?» — Марина Александровна посмотрела на мужа со значением. «А то! Мне до пенсии 3 года осталось. Внучков нянчить хочу, вот что! Детишек-то волю понянчить не дала!» Марина Александровна вспылила, завел шарманку. «Иди проспись, а то залил глаза, обрадовался. А еще удивляемся, в кого это у Ваньки такие наклонности?» «Наклонности, наклонности!» — пробурчал Павел Иванович, но жену послушался, отправился укладываться. Женщины еще посидели немножко, посмотрели праздничный балет на льду и тоже разошлись по койкам. Ублажить свекра Тани при всем желании не могла. После больницы Иван ни разу не спал с ней, даже и не выказывал желания. Поначалу она еще пыталась проявить в этом плане какую-то активность, но все было бесполезно. Умом она смирилась с этим положением, надеясь, что со временем все выправится и встанет на свои места. Но все чаще поднималось в ней какое-то горькое томление. Ей снова стал являться незнакомец в маске. Все было так же, как в тех прежних снах. Только в кульминационный момент незнакомец раздражался неслышным смехом и отталкивал ее. После борща и жаркого Иван запросил чаю. А за чаем он съел половину пирога с лимоном, который Таня планировала на ужин. Сладко потянулся и сказал: «А что сегодня по телеку?» «Не знаю», — сказала Таня. «Я газету не вынимала еще». «Слушай, я бы сам сходил, но что-то так наелся, что и пошевельнуться не хочется». Таня вздохнула. «Ладно, спущусь. Только ты тарелки в мойку составь, да со стола вытри». Она спустилась на первый этаж и вытащила из ящика сегодняшнюю смену с программой и кроссвордом и большой красивый белый конверт с их адресом и фамилией. Верхний угол конверта украшали два рельефных золотых кольца. От кого бы это? Таня с трудом удержалась, чтобы не распечатать конверт прямо в лифте. Все же надо было бы раскрыть при Иване и прочитать вместе. Но ведь любопытно. Иван лежал на их широкой кровати и смотрел в потолок. «Принесла?» — спросил он. «Давай сюда». Таня протянула ему конверт. «Это еще что? От кого?» «Не знаю. Давай вместе посмотрим». «Что ж ты сама не раскрыла?» «Ну ладно, посмотрим». Он вынул из конверта белую складную открытку с такими же кольцами и буквами «Приглашение на свадьбу», развернул открытку и вслух прочитал: «Милые Танечка и Ванечка, приглашаем вас 27 апреля в 17:00 в голубой павильон на нашу свадьбу и торжественный обед. Сбор в 16:00 у памятника Стригущему, станция метро Горьковская. Татьяна, Павел». Тут еще на обороте что-то. Вот: «Ванька, не вздумай не прийти, ты свидетель. Услуга за услугу. Поль». «Павел женится», — сказала Таня. «А что за Татьяна?» «Понятия не имею», — ответил Иван. «Может, кто-нибудь с работы?» «А вдруг это Танька Захаржевская, сестра Ника?» «Они вроде знакомы. Ты помнишь Ника?» «Это такой вертлявый, язвительный. Ну, у нас на свадьбе». «Да, он неплохой вообще-то, только корчит из себя. Танька лучше его. Классная девчонка, самостоятельная. Если она, хорошо бы. А ты позвони да узнай». На завтра Таня отволокла вяло сопротивляющегося Ивана в общагу на Маклина, где мастерица Оля, Поля давно уехала домой в Житомир, вставила замечательные, почти незаметные клинья в его свадебный костюм. Для Павла осень получилась ураганной. Он мотался из Москвы в Питер и обратно. На ходу писал всякие заявки и заявления. Выступал с докладами на советах, президиумах и коллегиях. Встречался в широком и узком кругу с учеными, военными, чиновниками разных министерств. Переезжать в столицу он категорически отказался, чувствуя, что не вправе бросать еще не оправившегося отца и заторможенную, явно нездоровую сестру на мать, недобрую и непредсказуемую. Поэтому с подачи Рамзина специально под Павла в небольшом, но серьезном институте ящики открыли отдел. А чтобы должности начальника отдела соответствовала ученая степень, моментально организовали закрытую защиту в Рамзинском головном институте, на которую Павел вместо диссертации представил на 32 страницах свои разработки по голубым алмазам. Кандидатский минимум у него был давно уже сдан, а прочие бюрократические препоны, публикации, апробации и тому подобное были сметены мощной рукой Рамзина. Протокольная часть, которая, как известно любому диссертанту, отнимает куда больше крови и нервов, чем сама работа над диссертацией, была организована так, что Павел ее попросту не заметил. У учреждения, в которое он пришел, не было названия, только номер 412. Эта цифра, до боли знакомая каждому русскому человеку, подарила приятелям Павла массу веселых минут. Напомню, что в те годы ровно столько стоила полулитровая бутылка столичной. «Знаем, знаем, чем в таком институте занимаются», – похохатывая говорил каждый и похлопывал Павла по плечу. Аварии он вспоминал эпизодически, и эти воспоминания были для него мучительны. А Таня не вспоминал вовсе, пока уже в середине ноября она сама не пришла поздравить его. Он только что вернулся из Москвы кандидатом наук. В тот вечер у Павла получилось нечто вроде импровизированного малого банкета. Не сговариваясь, собрались самые близкие из коллег и друзей. Они шумно переговаривались и спорили, сыпля непонятными для непосвященных терминами, что-то писали на салфетках и с торжествующим видом совали друг другу под нос. Выпивали, кто умеренно, а кто и не очень. Таня посидела в этом гамме минут 15 и исчезла настолько незаметно, что Павел обнаружил ее отсутствие только когда гости стали расходиться. Утром он позвонил ей. Дальше все получилось как-то само собой. Она умела оказаться рядом в самую нужную минуту, отвезти чрезвычайно важную, но в суматохе забытую бумажку в аэропорт отлетающему коллеге, взявшемуся передать онную бумажку в министерство или еще куда-нибудь, подкинуть самого Павла на совещание в другой конец города, проворно и без ошибок напечатать срочный материал, четко и красиво вычертить график. Павел узнал, что она ушла из управления культуры, чтобы спокойно закончить университет, и теперь у нее масса свободного времени. Ее желтые «Жигули» на шипованной резине носились по городу в любую погоду, теперь преимущественно по делам Павла. Все у нее получалось настолько легко и как бы между прочим, что Павел быстро перестал терзаться мыслью, что безбожно ее эксплуатирует. В доме было тягостно из-за матери, всегда бывшей нелегким человеком, и особенно из-за елки, сделавшейся совсем чужой, мрачной, замкнутой, навевающей тоску. Отец после санатория почти перестал бывать дома, только заглядывал по пути со службы на дачу. Постепенно у Павла сложилась привычка проводить все то свободное время, которое у него оставалось, у Тани, где было уютно, непринужденно и чуть безалаберно. Он близко сошелся с Адой Сергеевной, очаровательной, удивительно молодой матерью Тани, которую все принимали за ее старшую сестру. Танин отец, которого Павел еще со школьных времен запомнил больным, неопрятным и неприятным стариком, теперь был совсем плох и не вылезал из больниц. В доме о нем не говорили, сами следы его присутствия как-то выветрились. Сюда запросто приходили разные интересные люди, артисты, музыканты, художники. Здесь музицировали, читали стихи, рассказывали анекдоты и интересные случаи из жизни – пили много чаю, ароматного, с какими-то особыми добавками, и много смеялись. Именно сюда Павел примчался встречать Новый год, и именно здесь, танцуя с Таней под пушистой, горящей, разноцветными огнями елкой, радостной, опьяненной шампанским и близостью прекрасной юной женщины, он сделал ей предложение. Она приняла его. И Ада, и родители Павла, особенно мать, отнеслись к такому решению детей в высшей степени благосклонно.